Глава 34. В 6 вечера Люсьен вернулся с занятий. Он был очень возбужден и сразу спустился в погреб. Матиас и Климан старательно трудились над кучей кремния с рулоном скотча. «Ты готов?» — спросил Люсьен. «Мы заканчиваем», — спокойно ответил Матиас. Люсьен барабанил по столу, пока охотник-собиратель заканчивал склейку. Потом он забрал у Климана кремний и осторожно положил в бак. «Шевелись!» — подгонял Люсьен. «Уже иду». «Ты еду взял?» «Твой бутерброд по-деревенски и литр воды, индейка с горошком и пиво для меня». Матиас ничего не ответил и стал подниматься по лестнице, тихонько подталкивая Климана перед собой. В столовой Люсьен взял швабру и яростно стукнул 4 раза в потолок. Кусочек штукатурки отвалился и упал ему под ноги. Матиас неодобрительно поморщился. Наверху хлопнула дверь, и через минуту появился Вандузлер-старший. «Уже?» — спросил он. «Хочу быть там в 7 часов», — объявил Люсьен. «Плохая военная подготовка всегда становилась причиной кровавой резни». «Ясно», — сказал крестный. «Ты на какую улицу едешь?» «Матиас на улицу Солнца, а я на улицу Луны. Улица Золотого Солнца в пролете. Нас всего 2. «Ты уверен в том, что делаешь?» «В поэме?» «Уверен на все 100. Я взял наброски Марка. Он здорово нарисовал тех 2. «А если это кто-то неизвестный?» Люсьен нетерпеливо фыркнул. «Попытка не пытка. Ты против?» «Вовсе нет». Крестный проводил их до двери, запер дверь на ключ и спрятал его в карман. Сегодня вечером ему предстояло караулить Климана в Оке одному.